Глава вторая. 166 год, сентябрь, 9. Спина болела немилосердно. Видимо, эта уборка ячменя нежданно доконала. Да и работал он не так, как Вернедуб, привыкший к такому делу, а потому каждые 5-10 минут немного разминавшийся. Так что иди пойми, что с ним произошло. Не то продуло, не то сводить начало от перенапряжения, неясно. Сам парень разобраться не мог. Просто старался теперь спину утеплять, пользуясь образовавшимся запасом тряпок. Да и Вернедуб тут ему был не помощник, ибо в лекарском деле плохо ведал. Разве что по просьбе Неждана спину ему немного массировал. С непривычки плохо, но и оно помогало. Медленно, слабо, но отпускало. С каждым днем облегчая и облегчая состояние. Только понять было нельзя, из-за лечения это, или от того, что парень эти несколько дней мало нагружал себя. Не бездельничал, конечно, но и не особо напрягался. Так, текучку всякую делал, да с ловушками возился, но без фанатизма. Отчего злился? Так как своей расслабленностью и неспешностью начинал напоминать местных. И тут купец-сотоварищи и рядом попутчиков на своей посудине, среди которых нашелся один из старейшин клана – Гостята. Неждан, быть может, и постарался бы укрыться с глаз долой. Ему не сильно-то и хотелось со всей этой братьей общаться. Не сейчас, во всяком случае. Но он просто прозевал тот момент, когда можно было спрятаться. «Эй, хозяин!» — крикнули с реки. Парень обернулся и поморщился. А потом пробормотал. Принесла нелегкая. «Эки ты гостеприимный!» — смешливо фыркнул Вернедуб, выходя из-за плетенки, каковой уже они обнесли навес. Не полностью, но значительно. Все ж таки сидеть на виду у всех плохая идея, да и зимой легче будет, особенно если успеют глиной обмазать, чтобы не продувало сильно. Неждан промолчал. Лишь встал и пошел прятать железный инструмент, пока есть возможность, в то время как Седой вышел навстречу гостям. «Вернедуб!» — выкрикнул Гостята с лодки. «Ты ли это?» «Волю небес! Ты что ли теперь за данью ходишь?» «Приходится. Растила-то захворал. А что с ним?» «По прошлому лету колено ушиб. Сейчас совсем тяжко. Едва ходит». «А что, красный лист?» — спросил Вернедуб, имея в виду своего коллегу по ремеслу из местного клана. «Боги молчат», — лишь развел руками Гостята. «Да он никогда и не был силен в лекарском деле». «Вы торг торговать или по какому иному делу?» «Можно и торг, ежели есть чем. А так? Вот!» Показал рукой он на видного мужчину рядом. «Показываю, что осталось после набежников тех». Неждан к тому времени вышел из-за плетеной изгороди и смотрел, внимательно изучая и гостей, и лодку. Хотя справедливости ради это плавательное средство стоило бы назвать «кораблем». Корабликом. Метров 15 длиной и около 5 шириной. Осадкой какой, неясно. Но вряд ли больше метра. Посредине, чуть сместившись к носу, мачта с убранным прямым парусом. Спереди еще одна, сильно заваленная вперед, отчего напоминающая бушприт. Тоже с прямым парусом, только маленьким. На носу и корме настил с разрывом по центру, то есть полной палубы не имелось. Память услужливо намекала на то, что перед Нежданом какой-то мелкий вариант торгового корабля римлян. Предположительно. Во всяком случае, он где-то видел изображения и даже макеты чего-то подобного. На борту люди как люди. Большинство одеты очень просто и без изысков. Не по местному обычаю, да. Вызывая у парня ассоциации с какой-то скифской модой. Ну или что-то в том же духе. Он в этом пока не разбирался. Гостята, что из старейшин клана, выглядел ожидаемо, как и Вернедуб до ранения, и Борята, и иные. Разве что имел крашеную шерстяную рубаху и несколько бронзовых аксессуаров. Еще просматривался явно старший по кораблю. Вон как внимательно изучал и навес, и прочее. Видать, из местных обычаев это выбивалось радикально, такого не ставили. Так вот он имел вполне римский облик. Не ранний, да, но вполне укладывался в понимание парням римского костюма 1-2 веков с периферии. Ну и тот самый уважаемый мужчина, которому показывали последствия набега. На лицо вроде как местный, только чернявый, да одет иначе, явно богаче. В цветные ткани иного покроя. Главная же особенность заключалась в том, что на его поясе покоился меч. Обычная римская спата, как мог судить Неждан. Хотя он сам на римлянина не походил, скорее на скифа, сармата или еще какого-то из того же культурного пула. «Неждан, поди сюда!» — позвал его Вернидуб. «Это что ли молодой ведун?» — спросил гостята, разглядывая парня странным взглядом, в котором читались смешанные чувства, но какие — неясно, ибо слабые. «Так и есть. Он. Молодой, сильный. Многое ему уже открылось. А с каким богом он сродственен?» «Не могу сказать», — развел руками Вернидуб. «Порою кажется, будто оба близнеца ему благоволят». «Оба близнеца? Это правда?» переспросил он Неждана с нескрываемым удивлением. «Сам пока не разобрался», — ответил парень и постарался сменить тему. «Ежели торгом торговать, то чего гость взять хочет, а чего дать?» «Смотря что у тебя есть», — выступив вперед, произнес тот, кто по рамейской моде одет был. «Шкура лося есть, две бобровые и одна от косули, а еще две заячьи и одна лисья». «Охотой промышляешь?» Нахмурился человек с мечом, и на удивление его речь оказалась чище, чем у торгового гостя. «Охотой — это ежели по лесу бегать и самому искать. А коли прибрать тех, кто сам к тебе лезет, то какая же это охота?» «Не играй словами!» — повысил голос визави, положив руку на рукоять меча. «Ты рука твоего господина. Твои дела — его дела. Он взял под свою руку эти земли и оберегает их, за что мы ему отдаем 10-ю долю урожая. Так ли это?» «Так», — с важностью кивнул он. «Неизвестные люди разорили земли, что взял твой господин под свою защиту. Увели жителей и скот, потоптали поля, оставляя выживших голодать, плюнув на власть нашего господина и величия. А теперь ты, рука и воля его, вопрошаешь меня об охоте?» «Следи за языком!» Еще громче произнес визави, которому совсем не понравилось, куда парень клонит. «Прошу прощения», — покорно кивнул Неждан. «Сейчас я все покажу». После чего развернулся и пошел к навесу. Взял там все шкуры и, вынеся к гостям, положил их на траве. «Это все, что мне удалось добыть». «Ты промышлял охотой», — вынес вердикт тот с мечом. «А с нее доля вчетверо больше, чем 10-я часть». «Забирай», — прямо глядя ему в глаза произнес Неждан. «Твое право, право твоего господина. Я не могу его оспаривать. Но видит небо, если твой поступок будет не по справедливости, вы навсегда лишитесь фарна. И ты, и твой господин». «Что ты несешь?» — рявкнул этот человек, выдвинул на треть клинок меча, и ситуация зазвенела, как натянутый нерв. Разумеется, просто поднять лапки и молча сдохнуть Неждан не собирался. Он рассчитывал спровоцировать этого сармата на атаку, а потом, ходу, заскочить под плетень навеса, накинуть сбрую с дротиками и пулями и устроить им тут небольшую войнушку. Благо, что ни у кого из этой братьи доспехов надето не было, равно как и стрелкового вооружения в руках не наблюдалось. Может быть, так и произошло бы. Но этот спокойный, полный решительности взгляд сбил с толку сармата. Никогда прежде он не видел ничего такого в здешних местах. Сильные эмоции, да. Страх там, ужас, ярость, ненависть и подобные им сколько угодно. Но не вот такое спокойное хладнокровие. Так что, немного подумав, он секунд через 10 напряженного молчания задвинул меч в ножны и произнес: «Мне нравится твоя смелость, молодой ведун. Мне отобрать из этих шкур лучшее на долю для господина?» — осторожно спросил гостята. «Нет, этот молодой ведун прав. Мой господин взял эти земли и живущих на них людей под свою руку. Брать же дань с тех из них, кто не был им защищен, несправедливо. Семья его потеряла зерно и скот. Мое слово. 3 лета он вправе вести любой промысел, не давая долю с него». Неждан поклонился, не глубоко, но с почтением. Он совершенно не ожидал, что Сармат поступит таким образом. Меж тем, после небольшой паузы, тот добавил. «Это лето первое. А теперь, если желаете, торгуйте». С чем он и отошел назад. «Как ты шкуры выделывал?» — спросил оживившийся Ромей. Снимал, растягивал, выскабливал, убирая остатки ненужного. Потом пропитывал жиром, что с животных брал, и сушил под навесом, ежедневно разминая. «Вон на том суку», — указал Неждан рукой. «Вишь, верх гладкий. Я его жиром смазывал и, прижимая внутренней стороной, тягал шкуру туда-сюда. А потом, как она подсыхала, сворачивал трубой мехом наружу. Да дымом костра изнутри ее коптил. Не сильно». Ромей кивнул. Отдал несколько распоряжений на странном языке, явно на латинском. После чего парочка ребят из команды скинула этакий трап. Просто тес с небольшими поперечными насечками, по которым шла обмотка толстой веревкой. И, придержав он, позволили своему старшему сойти на сухой берег. Он подошел. Взял первую попавшуюся шкурку. Осмотрел ее, помял, одобрительно хмыкая. Взял следующую. Когда же закончил, произнес. «Кто учил тебе их выделывать?» Знание о том само всплыло в моей памяти. Словно я знал сей ранее. «Он или его отец ранее не промышляли охотой?» — спросил Сармат у гостяты. «В здешних краях так шкуры не выделывают», — возразил Ромей. «Да ты и сам погляди». Сармат поймал то, что ему метнули. Внимательно осмотрел и вынес свой вердикт. «Ты прав. Хорошая работа. Они у него все такие?» «Да». «Ежели продолжишь промыслом жить, то долю давать станешь меньшую, втрое от десятой части, а не в четверо. Но только если все твои шкуры будут такими, али лучше, понял? А ежели иным промыслом займусь?» «Как займешься, так и поговорим». За эти шкуры удалось выторговать 6 римских фунтов соли и 2 корзины репы, а также неполную пригоршню медных монет, какие бытовали в рамках самой Римской империи в те годы и использовались для розничной торговли в городах. Иных же медных предметов на обмену купца не имелось, так что пришлось так поступать. И эти-то медики случайно оказались. Репу же тот вообще вез для питания экипажа и немало удивился интересу к ней. Во время торга Неждан выбрал стратегию, при которой пытался продать не столько сам товар, сколько перспективы. Разумеется, не в лоб, а активно закидывая удочки, то есть расспрашивая о том, почем Ромей будет брать тот или иной товар, пока, наконец, не дошел до самого для купца неожиданного. «А сахар почем брать будешь?» «А что такое сахар?» — переспросил купец. «Сладкий песок, что с растений берется». Торговый гость подозрительно прищурился. Сахар в Римской империи не производили, он поступал из Аравии или Индии, что, среди прочего, стало причиной широкого употребления в 1-3 веках нашей эры так называемого свинцового сахара. Иными словами, сахар в Римской империи ценился очень высоко, будучи строго импортным товаром. Оттого и стоил весьма и весьма солидно, на вес золотом. Относясь к этой же категории товаров из комплекса для статусного потребления, каковыми позже, в новое время, являлись специи. «Можешь его показать?» «Я только прицениваюсь». «Он у тебя есть?» «Понимаю твое желание меня ограбить», — улыбнулся Неждан максимально жизнерадостно. «Но с лесными духами ты без меня не договоришься, а его могут дать только они. Приезжай на будущий год, я добуду тебе немного на пробу». «Сколько?» «Посмотрим. Может, горсть, а может и половину корчаги». «Если сахар тот будет добрый, — встрял Сармат, — то 3 доли из 10 ты положишь нашему господину, а ежели дурной — 4. По истечении 3 лет, включая это». «Да», — нехотя кивнул он. «А ты сам в чем нуждаешься?» — подался вперед купец. «Соль». «Соль, без сомнения. Но меня еще иное кое-что интересует», — произнес Неждан, переходя к следующей стадии торга, от которой его собеседник и Сармат, внимательно слушавший, немало напряглись, ибо было видно. Парень слишком много знает о том, о чем знать не мог. Торг закончился. Парень распрощался со всеми и удалился к костру, сославшись на том, что спину лечить надобно. Огнем. «Я нежданно не узнаю», — произнес гостята, обращаясь к Вернидубу. «Слышал я от Боряты, что с ним дивное случилось, но чтобы так...» «Близнецы сильны», — усмехнулся Седой. «Великий ведун растет». «Перун яростен, Перун не торгуется», — возразил гостята. «Перун лишь выглянул ненадолго, уступив в низких делах тому, кому они близки», — максимально серьезно произнес Вернидуб.